толстую книгу и, беря ручку, поинтересовался полицейский. «Мне эти сведения необходимы, чтобы понять, кто вашим вопросом займется. И будьте любезны, предоставьте удостоверение личности». Протянул ему паспорт и начал говорить. «Считаю себя и свой клан пострадавшим». Дежурный поднял руку, останавливая меня. «Стоп! Вы не по адресу обратились». Он широко улыбнулся и отложил в сторону ручку. Однако паспорт открыл и сам себе кивнул. «Господин Кортнев, глава антикварного клана, вы же граф. Следовательно, отправляйтесь в стражу. Даже если дело заведем, то его не дадут расследовать. Зачем вам время терять?» «А ничего такого, что еще и обычным гражданином являюсь?» – спросил я, стараясь не сорваться. «Наверное, зря на свои силы понадеялся. Правильнее было нанять ушлого адвоката, чтобы тот всем этим занимался. Но найти юридическую контору, которая возьмется за мое дело, не так-то просто. Уверен, связи господина Пирогова многих остановят, так как не исключаю, что не он один аферы проворачивал. Кто-то его прикрывал, и, без сомнения, не бесплатно. Не удивлюсь, если моему управляющему доставалась меньшая часть из заработанного. Впрочем, он мог возглавлять преступное сообщество, которое сам организовал. Увы, полной картины у меня нет. А на так называемом приеме в честь моего приезда видел много высших чинов, которые вели себя с Пироговым на равных, а то и лебезили перед ним. «Господин граф, вы простите, но мы не в силах вам помочь», – ответил дежурный, возвращая паспорт. «Мне по шапке влетит, если приму заявление и отправлю вас к следователю. Ваш вопрос не в компетенции полиции. Обращайтесь в стражу». Пришлось топать в другой правоохранительный орган, а там дежурный поинтересовался, имеет ли господин Пирогов какой-нибудь титул. Услышав отрицательный ответ, страж просиял и сказал: «Это не к нам, вам в полицию». При этом в обязанности стражи входит следить за правомерной деятельностью кланов, использование магии и разбираться в проблемах у благородных дам или господ. «Издеваетесь? Меня из полицейского участка к вам направили». «Проблема в кредитах и судах», – важно нахмурился страж. «Пожалуй, вам необходимо обратиться в службу безопасности финансовых учреждений». «И там уже был», – хмыкнул я и предположил. «А что, если у прокурора счастье попытать или у твоего непосредственного начальника?» «Не хочу ругаться и угрожать, но заявление вы обязаны принять и не от рядового гражданина, а главы антикварного клана». «Ладно, диктуйте», – со вздохом сказал страж, явно не желающий выполнять свои обязанности. Оформление заняло примерно час, а следователя пришлось ждать еще полчаса. Каково же было мое изумление, когда узнал, кто будет вести мое дело? Молодой парень, только что окончивший школу стражей. «Позвольте представиться», – важно заявил паренек, на вид которому лет 17. «Нет, он старше, но из-за щуплого телосложения невысокого роста так выглядит. Ардаев Артем Васильевич, младший следователь 17-го отделения стражи по городу Петербургу». «Очень...» Я невольно взял паузу, но потом продолжил. «Приятно. Господин Кортнев Виктор Иванович, потерпевший». «Вы им еще не признаны», – покачал головой Артем Васильевич. «Пока являетесь только заявителем, и даже статус свидетеля не можете получить». «Мне без разницы», – устало пожал плечами и посмотрел на часы. «Уже 6 часа вечера, пора бы поужинать, а еще узнать, как у Натали дела». Рабочий день следователя заканчивается через 40 минут. Но Ардаев развил бурную деятельность. Что-то пробивал на компьютере, сверялся с различными базами, даже умудрился отправить несколько запросов. Но предоставленные мной бумаги не просмотрел. Странный подход. Но методы у каждого свои. Не мне его учить, как расследовать подобные дела. «Виктор Иванович, тут такое дело получается», – вздохнул следователь, когда какой-то ответ получил. «Скончался ваш обидчик». «Быть не может», – я сделал удивленное лицо. «Увы, но это подтверждено магическим дознанием. Господин Пирогов Алексей Алексеевич, являющийся директором филиала антикварного клана в Питере, найден в своем кабинете мертвым. По предварительным данным, это самоубийство». «И как теперь быть?» – задал ему вопрос, сделав озабоченное лицо. «Не получится ли так, что если он не ответит перед законом, то на мой клан ляжет ответственность?» «Но во всем произошедшем есть ваша вина», – пожал плечами страж. «Это вы о чем?» «Не уследили», – коротко ответил следователь. «И что теперь? Предлагаете мне расплачиваться за чужие преступления?» «Этак ответственность и на вашу контору можно переложить. Согласитесь, вы призваны следить и предотвращать махинации, кражи и убийства. Однако они случаются», – хмыкнул я. «Давайте будем последовательны. Есть виновный и есть потерпевший. Последний не только должен оказаться оправдан, но и ему обязаны компенсировать потери. Разумеется, не из чего-то кармана, а из похищенных средств. Правильно?» «По закону так и есть», – осторожно ответил следователь. «Явно не понимаю, куда я клоню». «А чтобы активы Пирогова не исчезли и я не остался при бубновом интересе, то вы должны наложить арест на его имущество, считая активы. После того, как все подтвердится», – кивнул на бумаги, предоставленные стражу, «банкам перечислите средства, которые якобы он позаимствовал». «Боюсь, так это не работает. И такой вопрос не в моей компетенции», – угрюмо поджал губы мой собеседник. «Но обещаю по этому поводу у старших коллег проконсультироваться и дать вам разъяснение. Возможно, ваше заявление передадут в отдел по расследованию незаконного оборота средств». «Не прокатило, но не очень-то на это рассчитывал. Прекрасно знаю процедуру взыскания долгов с тех, кто умер. Ну, точнее, с их родственников, вступивших в наследство. В этом же случае пытался доказать, что средства, полученные мошенническим путем, необходимо взять под государственный контроль и вернуть их владельцам, желательно и вовсе минуя упоминание антикварного клана, признав, что его использовали. И при этом господин Пирогов был управляющим филиала? Нет, такой вариант мог пройти на начальном этапе у неопытного следователя. А в суде дело на раз развалит даже обычный адвокат по семейным делам. «Черт!» – ругнулся, когда покинул отделение стражи. «Нет у меня времени оставаться в Питере, а я тут, похоже, застрял. Смотаться на пару дней в Москву, а потом вернуться?» Сам себя спросил, прекрасно понимая, что в ближайшее время отлучаться из Питера нельзя. На кону большая сумма. На глаза попалась вывеска страховой компании, заставив сбиться с шага. Вспомнил Шитову, которая от меня сбежала и общаться не желает. Признаю, графиню не забыл и не смог эту занозу вырвать. Натали хорошая девушка, и, возможно, мы с ней некоторое время будем вместе, но не более того. К тому же, на оружейницу, как стал ее про себя называть, имею определенные планы. «Но не эти мысли меня заставили споткнуться», – потер подбородок, рассматривая баннер, на котором красуется надпись. «Страховая компания выше решение ваших проблем». Мысленно вспомнил договор страхования. Там имеются пункты возмещения от случаев мошенничества. Пожалуй, следует и этот вариант проработать. Тем более, что офис рядом. Вот только рабочий день закончился. Но у меня есть с кем по этому поводу проконсультироваться. Вытащил из кармана сотовый и нашел в контактах номер секретарши графини. «Слушаю», – прозвучал голосок Леночки. «Господин Кортнев, неужели вы соизволили о себе напомнить?» «Елена, вы, как всегда, не ошиблись». Непроизвольно улыбнулся я. «Да, отважился на такой шаг. Понимаю, что у вашей начальницы чуть ли не в черном списке. Ну, мы же с тобой не ссорились и не враждовали, верно?» «Так-то оно да, но если память не изменяет, кто-то меня продинамил», – спокойно ответила девушка. «По независящим от меня причинам, так карты легли», – ответил той, которая прекрасно осведомлена о моих непростых отношениях с Юлей. «А чего раньше не удосужился позвонить?» – буркнула секретарша. «Что, если за тебя переживала?» «Она волновалась?» – уточнил я, понимая, что блондиночка не себя имеет в виду. «Как у нее дела? На звонки и сообщения не отвечает». «Все сложно», – вздохнула девушка. «Ее отправили во Францию, каждый шаг отслеживают. Боюсь, телефон на прослушке. Вот и отмалчивается». «Она тебя с собой не взяла?» – удивился я. «На то были разные причины», – хмыкнула Лена. «Это не совсем телефонный разговор». Прозрачно намекнула, что нам следует встретиться. «Я в Питере», – со вздохом разочарования ответил ей. «Застрял. На клан повесили долги и пытаюсь от них отбиться. Кстати, в том числе и по этому поводу позвонил. Не подскажешь, кто тут от вашей компании филиалом заведует? Могу к нему или к ней обратиться?» «Это вряд ли», – рассмеялась Лена. «Ты с ним знаком и находишься не в лучших отношениях. А еще говорят, что на рабочем месте директор филиала редко появляется». «Неужели граф Сушков?» «Ты всегда был умным и догадливым», – хмыкнула девушка. «В двух словах расскажи, что у тебя за проблемы. И не смотри, что я секретарша. Как помощница директора компании у меня много возможностей». В общем-то, скрывать мне нечего. Лена в вопросах страхования не намного хуже своей госпожи разбирается. «Конечно, секретарша не подпишет ту или иную бумагу, выплату не назначит, но проконсультировать и подсказать что-то дельное может». Поведал ей, с какими проблемами столкнулся. Разумеется, большую часть произошедшего упустил. «Дай мне полчаса, час на размышления», – попросила моя собеседница. «Посмотрю кое-какие бумаги, подумаю, что смогу сделать. Хорошо?» «Буду ждать. И в любом случае, как только встретимся, то с меня ужин», – сказал ей. «Лучше бы завтрак», – усмехнулась та и, не попрощавшись, дала отбой. Пару секунд смотрел на экран сотового, задаваясь вопросом, что она подразумевала своей последней фразой. «Намек, что не прочь провести со мной ночь? Если продолжит в таком духе, то получится, что Юля окончательно обо мне забыла». Впрочем, она дала понять, что ее начальница не имеет возможности со мной связаться. «Это получается, что графиня себя в какой-то степени в жертву принесла из-за меня? Вот дурьеха! Встречу, а отшлепаю по мягкому месту и объясню, что не права». Наверняка ее отец, как могущественный глава клана, оказался, мягко говоря, не рад нашим отношениям. Не такую партию он своей дочери видел и планировал. Взять того же графа Сушкова. Мерзкий тип и ничего из себя не представляет. Зато богат, и дед у него влиятелен, и брак упрочил бы кланы. «Почему об этом раньше не задумывался?» Потер переносицу и направился в оружейный магазинчик, вывеска которого привлекла внимание. «Правда, мне без разницы различные артефакты. Устал от бездействия и желаю снять стресс. А как это сделать? Напиться и забыться? Так утром все вернется на круги своя, не считая похмелья. Нет, следует отвести душу. А это сделать могу только в разломе. Ну или отыскать графа Сушкова и ему морду набить. Впрочем, с ним пока нет смысла разбираться. Он ничем не угрожает и ко мне не лезет. Да и его дед в Питере далеко не последнее лицо. За внучка, какой бы он ни был, мне шею свернут на раз». «Господин, желает что-то прикупить?» – поинтересовался у меня продавец оружейного бутика. «Именно так могу охарактеризовать магазин с его конскими ценами и демонстративно-парадным оружием, которое вряд ли долго в бою продержится. Взять тот же палаш и ножны для него. Оружие висит на всеобщем обозрении, чтобы покупатель проникся блестящими драгоценными камнями на рукояти, золотыми вставками на ножнах и даже почувствовал, что в этом холодном оружии есть магическое заклинание. Вот только последние отвечают за внешний вид и визуальные эффекты, не более того. При этом клинок из дамасской стали. А ценник такой, что на него можно неплохой дом приобрести». «Похоже, не по моим средствам ваш товар», – покачал головой, отвечая владельцу бутика. «Почему так решил?» «Ну, мужику под 50. в дорогом костюме, на запястье элитные часы, на пальцах два перстня, из которых один боевой, а второй защитный. «Дешевками не занимаюсь», — усмехнулся мой собеседник. «Вот как?» — хмыкнул я и отрицательно головой покачал. «Не все золото, что блестит, а ценой удивляют любителей. Этот палаш», — кивнул на висящее оружие, — «против ледяных стражей и 5 минут не продержится». «И что с того?» — невозмутимо ответил владелец бутика. «У каждого свое предназначение. Это оружие выковано не для того, чтобы его унижать боем с разными магическими тварями. Мои клиенты в разломы не ходят. Они для этого слишком заняты, богаты и влиятельны». «Но это не та причина, чтобы подсовывать им фуфло», — поморщился я. «А другого на рынке днем с огнем не найти», — развел руками продавец. Мне пришлось с таким утверждением согласиться, когда обошел еще 5 аналогичных заведений. Огнестрелы завались. Армейскую экипировку купить не проблема. Стандартные мечи, арбалеты и ножи в наличии на любой вкус. Вот только ничего из этого не усилено магией и боевыми заклинаниями. Хотя нет, вру. Болты и стрелы попадались интересные. Однако за каждую просили 1000, что ни в какие ворота не лезет. Тем не менее, покупки сделал. 2 пистолетов прикупил. Патронов, армейскую разгрузку, берцы, комплект метательных ножей и что-то напоминающее мачете. Он с усовершенствованной длинной рукоятью, из которой при нажатии выдвигается 10-сантиметровый стальной шип с возможностью парализовать зверя на 2 минуты. Осталось перекусить и исследовать один из ближайших разломов. Очень надеюсь снять накопившееся раздражение и заодно посмотреть, что тут и как. Кстати, если исходить из доставшейся мне от предшественника карты разломов, то попаду или в пустыню, либо на острова, где переход между ними осуществляется по каменным мостам. Говорят, что по ним далеко никто не прошел и ничего толкового не нашел. «Натали, как у тебя дела? Никто не беспокоил?» – задал вопросы бывший горничный, когда та ответила на мой телефонный звонок. «На удивление, никто», – сказала девушка. «Я сейчас оплачу твое пребывание в своем номере, закажу ужин и завтрак. В баре есть напитки, так что пользуйся, а отдыхай, ни о чем не думай. Хорошо?» «Не поняла. Ты ночевать не придешь?» – растерянно уточнила Натали. «Нет, есть кое-какие планы», – сказал ей и добавил. «Не грусти и не вздумай никуда уходить. Ты еще не восстановилась». «Хорошо», – неуверенно ответила моя собеседница. На этом с ней попрощался и поймал такси. Водитель только усмехнулся, глядя на мое снаряжение, и не удивился, когда я попросил его отвезти к ближайшему разлому. Он явно порывался что-то спросить, но мне позвонила секретарша Шитовой и всю дорогу с ней проболтал. А когда оказался на месте, то без сомнения отправился в этакий грот, выложенный из каменных блоков. Кто и когда сделал строение, понятия не имею. Да не очень-то хочу знать. В крови бурлит адреналин и ожидаю драчки, чтобы выплеснуть накопившуюся злость. Ну, еще желательно и антиквариат раздобыть. Хотя я признаю, к такой спонтанной вылазке готов плохо. Глава 5. Поиски. События глазами графини Шитовой. 3 дня подряд сплю по несколько часов в сутки. Устала, как собака. Но дела во Франции необходимо завершить и возвращаться. Хватит уже с меня быть послушной дочерью. Лишат наследства и работы. Выгонят из клана. Плевать. Зато смогу вздохнуть полной грудью и заниматься чем хочу. Быть с тем, кто нравится. И это будет жизнь, а не вечное зарабатывание денег и укрепление клана. Но, похоже, о чем-то стала подозревать мама. Софи предупредила, что Мария Викторовна с ней имела беседу по поводу моего настроения. Никто о происшествии с Дюбуа не в курсе. Ну, если только тот сам обо всем не рассказал, в чем сильно сомневаюсь. Хотя с него станется все представить в другом свете. Так, с этим проектом все. устало потерла глаза, отодвинув от себя клавиатуру, наблюдая, как адресатам отправляется электронная рассылка. Взяла чашку и обнаружила, что кофе в ней нет. И когда успела выпить? Недавно же только себе сварила. Направилась на кухню, отметив, что еще всего-то 6:00 вечера. Удивилась телефонной мелодии, которая стоит на вызов секретарши и близкой подруги. Рабочий день в Москве завершен, а Ленка должна звонить только в экстренных случаях. С ней об этом обговорила, когда уезжала. «Привет», – ответила я на вызов, поставив чашку на решетку кофемашины и нажимая кнопку варки кофе. Приятно загудела кофемолка. А вот слова подруги заставили замереть. «Я в Питере. Проблемы. Прилетела решать. Но нашего заявителя нигде нет. Перед исчезновением он звонил своей...» Лена запнулась. «Компаньонке. Предупредил, что вернется в номер утром. Но прошло более 2 суток». «О ком речь?» — хрипло спросила, ощутив, как горло перехватило от страха. «Ну, ты поняла», — помолчав, сказала секретарша. «Кто такая компаньонка и почему-то упомянула номер?» — уточнила я. «Он с ней в гостинице живет?» «Понятно, что Лена говорит о господине Кортневе. Но при чем тут Питер и с чего бы там она оказалась? Однако это все второстепенно. Основное – какая-то выдра у Виктора появилась. Чую соперницу за версту. При этом права на графа растеряла, бросив его толком ничего не объяснив и не ответив ни на звонки, ни на сообщения. Но у меня же была причина. Почему он не догадался?» «Сейчас не это главное», – уклонилась от ответа подруга. «Ты же понимаешь, что Питер не тот город, где наш знакомый может чувствовать себя безопасно. Она намекает на Сушкова? Но у него кишка тонка что-то сделать антиквару. Сергей даже с отлично налаженным делом и то не сумел справиться. Вот только, насколько знаю, он вновь филиал возглавил, когда я в Париж уехала. Дед у него очень влиятельный и, боюсь, Ленка может оказаться права. Олег Борисович обид не прощает. Но действует осторожно, бьет наверняка, эмоциям не поддается, и далеко не всегда на него даже косвенные улики указывают. По роду деятельности страховых выплат клиентам приходилось знакомиться с расследованиями происшествий в городе на Неве. На душе и так муторно, а тут еще и ощутила, как пальцы на руках затряслись. Нет, я точно дура, раз решилась от своего мужчины сбежать и показать ему, что он мне не нужен. Что же делать? Звонить старшему Сушкову и умолять его не причинить вреда Кортневу? А если глава клана транспортной флотилии к этому не имеет отношения? Кстати, мой отец тоже на Виктора зуб имеет. Грозился его бутик закрыть, а самого антиквару печь за решетку. Постараюсь сегодня вылететь, — коротко сказала и дала отбой. Так, решение приняла. С души словно камень свалился. Правда, его место заняла ревность. Если граф остановился в одном номере с компаньонкой, то они там не крестиком вышивают. А вдруг я ему уже не нужна? Или он не простит того, что сбежала? Потом об этом подумаю. Сейчас пора собираться в дорогу. «Софи, мы уезжаем!» — на всю квартиру крикнула, а сама открыла приложение для покупок билетов на самолет. «Когда, куда и как надолго?» — сразу задала 3 вопроса, появившаяся на пороге кухни моя горничная. «А ты разве не догадываешься?» — поинтересовалась я, мысленно прикидывая, на какой из ближайших рейсов успеваю. «Спешить в город, где белые ночи, но будущее не определено, что очень странно. Хотя, если это происходит из-за одного известного графа, то ничего удивительного. Прочесть его невозможно», — медленно ответила горничная и уточнила. «Берем самое необходимое?» «Да», — кивнула, оплачивая 2 билета в бизнес-классе. «До вылета 3 часа». «Мы не успеем, на дорогах пробки», — покачала головой Софи. Я ее уже не слушала. Заметалась по квартире, собираясь в дорогу. Честно говоря, больше подруги мешала. Мысли нехорошие в голове засели. Немного успокоилась, когда самолет поднялся в воздух. При этом на звонки от матери и отца отвечать не стала. Написала им сообщение, что возвращаюсь и больше не желаю свою жизнь разменивать. Наверное, не следовало так резко. Но сделанного не воротишь. Да и на самом деле так считаю, и будь что будет. Питер встретил мерзким противным дождиком, но посадка прошла вовремя. А около 3 часов ночи я уже стучала в номер своей секретарши. Софи стояла позади и спала на ходу. Подруга-служанка очень не любит самолеты. Изнервничалась вся. Но и я себе места не находила. «Кого черти принесли?» Распахнув дверь номера, задала вопрос Ленка, при этом держа в одной руке полупустую бутылку. «Бухаешь?» – прищурилась я. «Нет, вхожу в доверие», – пьяно хихикнула та и полезла обниматься. Перепила подруга. Явно не в лучшей форме находится. Она что-то еще пыталась объяснить своим заплетающимся языком, но мысль выразить толком не могла. Обняв ее за талию, я пошла укладывать Лену спать. Толку от нее в таком состоянии ноль. Однако на кровати секретарша обнаружила какую-то белобрысую девицу, свернувшуюся калачиком и всхлипывающую во сне. «Это еще кто такая?» – задала я вопрос Лене. «Ее собутыльница», – хмыкнула Софи. «Толку-то от нее!» – отмахнулась секретарша. 2 бокала выпила и свалилась. Правда, пить вовсе не желала. Говорила, что недавно перенесла операцию и жутко разочаровалась в близкой подруге, оказавшейся врагиней. Или враждебной. Ик! Потом все расскажу. Пойдем выпьем. А с чего попойка-то? Задалась вслух вопросом. Зло прищурилось и, насылая на Елену заклинание, протрезвление. Ох, и будет у нее головушка болеть. А есть сутки не сможет. Все наружу полезет и усваиваться в желудке не будет. Ну, такой происходит откат, когда заклинание применяется в процессе пьянки. «Ой!» – приложила ладошку к рту секретарша. «Меня же сейчас стошнит!» Она рванула в ванную комнату. Я же прошла в гостиную и оценила 2 пустые бутылки из-под красного вина. С учетом полупустой в руке Лены, то оторвалась-то от души. Другой вопрос – чего она так себя повела? Неужели что-то плохое с Кортневым произошло? «Рассказывай», – коротко сказала Елене, когда та, бледная как снег, вернулась из ванной. «Антиквар не объявлялся. Но приходили следователи и стражи. У него точно назревают проблемы и чувствуется рука старшего Сушкова. Мало того, Сергей Вадимович проговорился, что мы своего знакомого вряд ли увидим. При этом так мерзко улыбался, что с трудом ему лицо не расцарапало. А ведь Лена к Кортневу неровно дышит. Впрочем, об этом знала, как и то, что она за нас радовалась, когда сошлись. Неужели у нее появилась надежда занять мое место? Черт, что за мысли-то? Необходимо понять, чем Виктору помочь, а не бухать, как некоторые. «Кто такая девица, спящая в твоей кровати?» – мрачно спросила подругу, а та неожиданно нахмурилась. «Юль, поверишь, так толком и не поняла. Точнее... Вроде как граф ей предложил стать партнерами или на работу принял. При этом обещал перевести в Москву и временно поселить в своем поместье. Она несколько лет находилась под мощными проклятиями и пахала горничной. При этом ее бывшая лучшая подруга являлась директором этой гостиницы. Виктор же каким-то образом влез в судьбу Натали». «Натали – это ее имя?» – указала за стенку, где находилась спальня. «Наталья Веселова. Из обнищавшего оружейного клана, который производил магическое оружие», ответила Лена и неуверенно добавила. «Думаю, они с графом близки, но относятся друг к другу не как влюбленные. Просто вместе спят?» Сумела спросить, ощущая, как ногти до крови врезаются в ладони. «Не знаю», не глядя на меня, ответила Лена. Софи мой вопросительный взгляд и вовсе проигнорировала. «А ведь она-то почти видящая. Обязана знать. Хотя аура у спящей девицы странная. В ней есть остаточные следы от магии Кортнева. Вот только он ей больше боли доставил, чем радости». Это успела заметить, но какие выводы сделать не поняла. «После с этим разберемся», – подумав, сказала я. «Как мы можем ему помочь?» «Думаю, что никак. Поэтому и пили», – вздохнув, призналась Лена. «Остается только надеяться». Перевожу взгляд на Софи, а та медленно кивает, соглашаясь с моей секретаршей. «Черт, черт, черт! А ведь если это так, то Елена права. Ощутила, как хочу напиться в Драбадан, чтобы не контролировать эмоции и дать, наконец, волю слезам и при этом выговориться. Виктор этого точно не оценит. У него характер сильный. «Ну, пьем?» – словно прочтя мои мысли, спросила секретарша. «Наливай!» – кивнула я и без сил рухнула в кресло. Повествование от лица антиквара. Разлом обманул мои ожидания. Я оказался в самых настоящих джунглях. Зато порадовался, что удачно приобрел мачете. Этот нож способен прорубать среди зарослей дорогу, а вот другое бы оружие справлялось на порядок хуже. Но вот куда идти и что искать – вопрос. Почему-то не ощущаю ловушек и присутствия магических тварей. У меня даже закралась мысль, а не вернуться ли? Найти в такой местности что-то стоящее маловероятно. Правда, не за этим сюда пришел. Но и врагов нет, на ком можно дать выход эмоциям и выплеснуть злость. А еще, если не держать постоянно активированную магическую карту перед глазами, то можно заблудиться, сам себе сказал, пересекая полянку и оказываясь перед плотной стеной кустарников. Кстати, сюда не раз захаживали, дорогу себе прорубали. Но кто и как далеко зашел, непонятно. Насчитал 5 очагов от кострищ, даже следы от стоящей когда-то палатки видел. Но в последнее время тут даже трава не примята. Это место перестало рисковых людей интересовать. Почему? Ответа на этот вопрос пока нет, только подозрения. Ну, они или подтвердятся, или их опровергну. Не сомневаюсь, разлом между мирами приведет к чему-то стоящему. Вопрос, дойду ли до этого места? Сумку со своими вещами спрятал недалеко от входа, между двумя приметными валунами, а потом пошел прорубать себе дорогу в этих джунглях. Без мачете тут делать нечего. А с ним за пару минут прошел порядка 100 метров. Это со стороны кажется, что дебри непролазные. А на самом деле не все так печально. Это еще что такое? Увидел блеснувший сквозь листву кусок металла. Разворошил сухие листья и обнаружил пистолет-пулемет с заклинившим затвором. Похоже, кому-то не повезло. Вот только от кого отстреливались? В магической карте тишина. И ничего подозрительного не слышу и не вижу. Интуиция тоже молчит. Продолжил путь и через 100 метров вышел из джунглей. Метрах в 300 от меня озеро, за которым возвышается башня, похожая на маяк. Такая ассоциация возникла из-за того, что строение в высоту 50 метров, если не больше. На его вершине смотровая площадка с блестящим диском. И такое ощущение, что когда-то основание башни уходило в воду, так как на каменных блоках прилипшие ракушки. «Не верится, что тут когда-то было море», – озадаченно покачал головой. «Ну как я это строение не заметил, когда в разломе оказался?» Магическим зрением осмотрел здание и не удивился, обнаружив вокруг него пелену отвода глаз. Другой вопрос, чтобы скрыть целиком строение, требуется уйма энергии и мощнейшее заклинание. Сразу же возникает вопрос, а для чего и от кого прятать маяк, если он служит для указания пути морским судам? «Странное место», – задумчиво произнес, направляясь к башне, у которой могло оказаться и какое-то другое предназначение. Первую ловушку обнаружил, когда до каменных ступеней, по которым осуществлялся вход в башню, осталось 50 метров. Если пройду прямо, то провалюсь в трясину, и меня накроет ядовитое облако. Обошел ловушку, а потом рассмотрел каменные пики, чуть торчащие из земли. «Механическая ловушка?» – озадаченно спросил. «Но на кого она рассчитана?» «Судя по диаметру этаких кольев, то ее установили не против людей, а кого-то или чего-то огромного. Не стал проверять, на какую высоту выскочат из земли каменные столбы. Правда, не факт, что она сработает. Все же тут обошлось без магии. А установлена она явно пару столетий назад, если не больше. Тем не менее, я решил проверить, как далеко простирается череда каменных кольев, спрятанных в земле. Через какое-то время понял, что они окружают маяк, беря его в кольцо. Если сразу все выдвинутся, то получится этакий забор. Наверняка и высота окажется под стать маяку. Хмыкнул я, осознав, что это не ловушка, а обычная защита. Хотя, если такой столбик ударит в днище корабля, то его гарантированно пробьет. Поднялся по ступеням и оказался в большом холле, пол которого усеян ракушками, галькой и обломками кораллов. Это подтверждает, что башня когда-то являлась маяком. Это как же поменялась местность, если тут когда-то бушевало море, а то и океан? Буркнул себе под нос, направляясь к винтовой лестнице, ведущей наверх. Упускать возможности осмотреться с такой высоты никто не откажется. Тем более, что опасности по-прежнему не ощущаю. «Жаль, нет бинокля», – вздохнул я, когда оказался на смотровой площадке. «Увы, видимость ограничена. Почему-то просматривается километра на 3-4, а потом сероватая плотная дымка висит в воздухе, через которую ничего не рассмотреть. Правда, мне хватит и того, что наблюдаю. Непролазных джунглей нет. Кое-где скальные отложения, но невысокие. Местами и вовсе этакие песчаные проплешины. Есть и обычный лес. Но воды нет, если не считать озеро перед маяком. И, кстати, вход в разлом скрыт за деревьями. Каких-либо строений не обнаружил. Зато насчитал с десяток остовов старинных кораблей. Некоторые лежат на боку с переломанными мачтами, другие разломаны пополам, а есть и те, у которых борта изрешечены от ядер. Кстати, несколько корабельных пушек также увидел. Все интереснее и загадочнее. Потер подбородок, прикидывая, к какому судну идти. Судя по очертаниям кораблей, то большинство транспортников, но есть и военные. Поживиться тут реально. Если только до меня все не выгребли. Не поэтому ли этот разлом давно никто не посещает? Однако старинные орудия стоят немало. А как минимум пушек 5 я насчитал. Или их отсюда вынести сложно? Почему-то не обнаружил ни одного магического защитника. Что как-то подозрительно. Мало того, когда решил построить маршрут в магической карте к одному из кораблей, то столкнулся с тем, что тот в ней не отображается. «Вот это номер!» Усмехнулся и стал сравнивать то, что вижу собственными глазами, и то, что транслирует магическое зрение. И оказалось, все совсем не так. Нет, местность без изменений, но кораблей всего 7 штук, и они в других местах. «Ловушки достаточно хитрые», – буркнул себе под нос. «Осталось найти тех, кто их установил». Однако, как ни старался, а стражей разлома не обнаружил. До намеченного транспортника примерно 2 километра по относительно спокойному маршруту. Покинул маяк, иду осторожно, не спеша и все время жду нападения. Кроме стандартных шорохов, пения птиц, ничего. Но внутреннее напряжение нарастает. «Что-то мне такая прогулка по разлому не нравится». Не понимаю происходящего. Мелкие ловушки не в счет. Как ядовитые ямы или зыбучие пески, они вполне могли оказаться природной аномалией. «Дошел», – чуть слышно произнес, рассматривая лежащий на боку транспортник, похожий на голландский флейт, который был популярен в моем мире в 16-18 веках. Такие судна предназначались для перевозки грузов. Имели просторные трюмы, а вот орудий на них устанавливалось от 2 до 20. Разброс большой, ну и задачи выполнялись разные. Впрочем, основное назначение – перевозка всего и вся, но не сражение на море. «Черт!» – ругнулся и отпрыгнул в сторону, а потом перекатился и отмахнулся мачете. «Не попал!» А зеленоватое щупальце вновь устремилось ко мне. Отшатываюсь за ствол дерева. Земля под ногами вздрогнула от удара. «Это что же за тварь?» Задаю себе вопрос. А дерево, за которым прятался, начинает расшатываться. Его из земли старается вырвать защитник корабля. Я никогда не слышал об осьминогах, живущих на суше. Но меня окружают именно они. Правда, у них щупальца по метру. Да и самих тварей всего-то 5 штук, если не считать той, которое дерево ломает. Грамотно меня окружили. Твари медленно приближаются. На их щупальцах какая-то слизь. Глаза светятся зеленоватым светом, челюсти приоткрыты. И способны мои кости перемалывать в порошок. Ни в коем случае нельзя оказаться захваченным их щупальцами. Спеленают, присосутся, и уже будет сложно вырваться. Все эти мысли мелькают в моей голове, а тело двигается на рефлексах. Когда успел достать пистолет? Не заметил. А вот и уже три щупальца перерубил. Начинаю стрелять между глаз тварям, надеясь, что там находится их мозг. При этом передвигаюсь и стараюсь от корабля отойти. Справился. Мелких тварей легко уничтожил. Но с крупным магическим осьминогом так не получится. Я почти у цели, и отказываться от добычи не в моих привычках. Перезаряжая пистолет, сам себе сказал, прикидывая, какая защита сумеет противостоять щупальцам и их присоскам. Создать воздушный контур с электрическими разрядами. Не факт, что они причинят вред твари. Так и этак прикинул. И остановился на том, что уничтожить магического стража предстоит по старинке. Надеюсь, пару пуль между глаз хватит. Хмыкнул и направился к кораблю. Из дыры в борту транспортника вновь показались щупальца. На этот раз не отступаю, а иду вперед, стараясь быстрее оказаться в одной из нескольких мертвых зон. Тогда у магической твари останется небольшой выбор. Ломать борт в другом месте, либо вылезти и уже тогда продолжить атаку. Кстати, корабельная обшивка, да и в общем-то вся древесина судна сохранилась отлично. Ни единой гнили. А вот паруса с мачтами отсутствуют. Нет желания гадать, что с судном произошло. Но, похоже, его не выкинуло на берег, а оно затонуло. Почему не вросло в землю или ил? Понятия не имею. Впрочем, к аномалиям в разломах удивляться нет причин. «Ага, вылезает», – усмехнулся я. Действительно, тело огромного осьминога появилось из пробоины, его щупальца устремились ко мне, но я уже хладнокровно стал всаживать одну пулю за другой между глаз твари. Свой просчет понял, когда уже праздновал победу. Осьминог заваливался. Его глаза потухли, аура полыхнула и исчезла. А вот одно из щупалец сделало судорожное движение и обвило мои ноги, а потом и второе скрутило туловище. При этом мой защитный контур не справился, лопнул, как воздушный пузырь. Я же на какое-то время отключился, слишком меня всего сдавило. Сколько пробыл без сознания? Час или два? Уже стемнело. Но свет от полной луны неплохо освещает пространство. Лежу ничком, в паре метрах от открытой пасти осьминога. Щупальца все же ослабили хватку, но выбраться из них невозможно. Хорошо, что мои руки свободны, а источник полон. Но заклинание силы не смогло даже на пару миллиметров сдвинуть одно кольцо щупальца. Как-то изловчился и достал кинжал. Вот им-то и принялся кромсать удерживающие меня отростки осьминога. Управился минут за 40, после чего благополучно откатился в сторону от твари и прикрыл глаза. Как глупо мог погибнуть! На этот раз удача оказалась на моей стороне. В том числе и никто из тварей не подоспел к месту драчки, а то бы мной точно поужинали. Интересно, чем тут удастся поживиться? Потер я ладони и направился исследовать судно. Магический светильник освещает трюм, в котором когда-то перевозили рабов или заключенных. Кандалы и наручники неплохо сохранились, но мне они не нужны. Тоннаж судна большой, а я все больше разочаровываюсь. Ничего путного не обнаружил и в отсеке для моряков. Остается надежда на пассажирские и офицерские каюты. «Черт, и тут пусто!» – ругнулся я, выйдя из кают-компании. «Вся посуда и та простенькая. Нет даже столового серебра. Оружие попадалось стандартное, топорно сделанное и не стоящее ни гроша, если не считать корабельных орудий. Однако последние мне даром не нужны. Мало того, что их отсюда не вытащить, так вряд ли кому-то продам. Хотя в своем прежнем мире пару чугунных пушек удачно сбыл. Один богатей их перед крыльцом в свой особняк поставил и по утрам частенько палил, будя своих родных и пугая соседей. Похоже, вылазка в разлом себя не оправдает. Одна надежда на капитана осталась. «Что у нас тут?» Оглядываясь по сторонам просторного помещения, сказал я сам себе, а оно было последним, в котором была надежда чем-то поживиться. Мебель, как и везде, перевернута и многое разбито. Одежда и белье давно истлело и превратились в прах. Зато сундук, где хранилась корабельная казна, не пострадал. 700 золотых монет с неизвестными надписями немного подняли мое настроение. Подзорную трубу с непонятным крутящимся механизмом я тоже взял, как и палаш с кортиком. Оружие имеет слабый магический фон, что радует, так как клинки точно подверглись магическим заклинаниям. В сундуке еще хранились парные золотые браслеты, 5 перстней, печать и ворох карт. Последние меня сильно заинтересовали, так как на них обозначены не только морские пути, но и города. Подписи на непонятном языке. Но главное то, что за столько времени с бумагой ничего не произошло. Словно писарь или художник пару дней назад карту рисовал. Книга. Вытащил последний предмет из сундука и стал ее рассматривать. Затянутый в кожу фолиант имеет серебряные украшения и вставки по бокам. На обложке непонятные символы. А странного вида замок открыть не сумел. Разумеется. Книгу тоже взял и уже в приподнятом настроении отправился на выход. Признал, что находки неплохие. Если их приведу в порядок, то покупатель точно найдется. На какой-то момент потерял бдительность. Как только выбрался из корабля, то сразу же качнулся в сторону, уклоняясь от болта и пуль. Кто-то на меня засаду устроил. Да нервы не выдержали. Открыл огонь раньше времени, давая мне шанс на спасение. Глава 6. Вырваться. Итак, их трое, я один. Нахожусь в укрытии, но еды почти нет, как и воды. А стрелки пришли по мою душу. Кто они? Такие же искатели в разломах антиквариата или профессиональные убийцы? Пока не выдвинули никаких условий, в переговоры не вступали, расположились грамотно, перед единственным выходом. Ну, теоретически могу попытаться покинуть флейт другим способом. Да только это малореально и связано с риском. Прыгать с верхней палубы – такое себе решение. А веревки у меня нет. Чтобы проломить борт в другом месте, не стоит думать. Неизвестные стрелки не глухие. Да и наверняка отслеживают мое местоположение. На штурм не идут, выжидают. У кого больше терпения хватит? Боюсь, время не на моей стороне. Даже если к ним никто на подмогу не придет, то я когда-никогда засну, и меня, как говорится, тепленького возьмут. Предстоит прорываться с боем. Точнее, врага следует уничтожить и оставить в разломе. Другого не дано. Не следует забывать и о магических стражах. Они сюда 100% придут. Однако, похоже, что в этой локации, кроме сухопутных осьминогов, что уже невероятно, никого нет. Интересно, морские твари мутировали или такими на свет появились? Опять мысль не в ту степь сворачивает. Сам себе попенял и потер висок. Гадство! Я далеко не в лучшей форме. Растолковые идеи отказываются на ум приходить. Сам себе это говорю и пистолет проверяю. Тянуть не стал. Сделал отвод глаз, понимая, что он вряд ли сработает. Выставил защитный контур и направился на выход из трюма. В последний момент взял в левую руку кинжал с рукоятью дракона и направил в него посыл с просьбой прикрыть спину. Глаза рептилии сверкнули. Его пасть распахнулась, и из нее вылетело магическое облако со странными и мощными заклинаниями. Меня всего обволокло. Одежда на спине затрещала. Стало ужасно неудобно передвигаться. Делаю шаг вперед и ощущаю какой-то странный шелест, издаваемый словно от металла. Мало того, поясница зачесалась так, что прислонился к внутренней балке корабля и об нее потерся. «Не понял». Озадаченно посмотрел на стружку у своих ног. «Это как так?» По спине прошел холодок, а когда до нее пальцами дотронулся, то впал в ступор. Спина в чешуе. И если правильно понимаю, драконьей. Как такое возможно? Заклинание кинжала сработало, когда неосмотрительно его попросил спину прикрыть. Интересно, это такой магический щит или ножичек каким-то образом мне кожу заменил? Нет, надо быть осторожным в своих желаниях. Особенно со странными артефактами. А то не успеешь оглянуться, и черт тебе знает, в кого превратишься. Недаром Наталья говорила, что кинжал относится к высшему или эпическому оружию. Знать бы еще все его возможности. Что, если он способен мне крылья отрастить? Тогда бы вообще проблем не испытывал и спокойно улетел. Однако, каковы окажутся последствия такой магии и как это скажется на моем источнике, который почему-то воздействие духа дракона не только пропустил, но сейчас вливает силу в мою новую защиту, неизвестно. А если впереди такую же чешую заиметь? Сам у себя поинтересовался, но отрицательно головой покачал. Экспериментировать надо в другом месте, а не во время драчки. С одной стороны, кажется, что приобрел бонус. Но как оно окажется на самом деле, непонятно. Имелось еще опасение, что буду двигаться медленнее, но оно не оправдалось. Наоборот, ноги стали сильнее, как и реакция. До первого стрелка, обустроившегося под деревом и держащего на изготовку автомат, я добрался незамеченным. Но не подумал, что в утренней тишине его ломающиеся шейные позвонки произведут столько шума и заставят оставшихся убийц действовать. Да. Меня обнаружили и стали стрелять. Передо мной воздушный щит. В спину попадают пули, но их сдерживает броня из чешуи. Я же уже в двух шагах от второго стрелка и, в свою очередь, разряжаю пистолет. Первая моя пуля вспыхнула, ударившись в защитный контур врага. Вторая прошла чуть дальше. Третья сняла защиту. Четвертым выстрелом я допустил досадный промах, дернувшись от удара по своему позвоночнику. Мой щит тоже долго не продержится, но чешуя, что та броня. А я пятым выстрелом попал точно в переносицу врага. На рефлексах отпрыгнул, пропуская удар мечом по ногам. Разворачиваюсь, жму на курок. Осечка. Разжимаю ладонью, пистолет падает. А я уже отправляю в полет веер метательных ножей. Так же, как и с выстрелами, первые три ножа взломали защиту врага. А четвертый клинок пробил сердце стрелка. «И кто же вас послал?» Задаюсь вопросом, понимая, что это не искатели артефактов. Пришли именно за мной, сумели выследить и устроили засаду, но поторопились. «Интересно, а как меня в разломе-то отследили?» «И почему получился этакий временный зазор?» Сам себя спрашиваю и приступаю к обыску тренированных бойцов. Каждому из троицы в районе 30 лет. И одного из них я где-то видел. Порылся в памяти, но вспомнить не смог. Документов у убийц нет. Даже банковские карты отсутствуют. И на троих один смартфон. Мне удалось его разблокировать, определив последние отпечатки пальцев на экране, когда вводился пароль на вход. Правда, со второй попытки. Но это отличный результат. Когда перебираешь комбинации из шести цифр. Как самоуверенно. Покачал головой, читая переписку с тем, кто числился в телефонной книге под именем «Шеф». Последние 10 сообщений не удалены, что для профи непростительный промах. Мне повезло, что этот неизвестный шеф ответил через 12 часов, когда седьмой, так назывался владелец сотового, доложил, что объект оказался в разломе. Кто такой объект, говорить нет нужды. Речь точно про меня, и ошибки тут быть не может. Так вот, от шефа пришло сообщение, что в разломе люди часто бесследно исчезают. Седьмой уточнил, не следует ли объекту в этом помочь, на что получил ответ в виде улыбающегося и кивающего смайлика. «Вот же сволочи!» – криво усмехнулся я. «Не очень-то дорого меня оценили». Последнее сообщение от заказчика состояло из цифр, поделенных на 3. 600 тысяч. Вот во сколько оценили мою жизнь. По 200 на каждого из убийц. Впрочем, в последнем могу ошибаться. Как они бы разделили гонорар, я не знаю. Брать оружие или прикопать его под каким-нибудь деревом? Задался вопросом, понимая, что тела хоронить у меня нет ни сил, ни времени. Еще удивительно, что магические твари не спешат к месту событий. Или осьминоги медленно передвигаются, или их тут мало. Испытывать судьбу больше нет желания. Пора уносить отсюда ноги. А трофейный огнестрел мне даром не нужен. Он только вызовет вопросы. Кстати, как таковых улик против шефа у меня нет. Переписка в смартфоне состоит из намеков и без конкретики. Как доказать, что объектом являлся именно я, а не кто иной? Да и ко мне вопросы возникнут. Где взял телефон и почему посчитал, что меня пытались убить? Сразу поинтересуются, а где, собственно, исполнители? Куда пропали и кто в этом виноват? Ах, был честный бой в разломе. Один против троих, которые имели преимущество и устроили засаду. Или все совсем не так? Не желаете ли пройти допрос менталиста, который ваши мозги и воспоминания вывернет наизнанку? Разбираться только самому. Сделал я очевидный вывод, сгребая оружие наемников и мечом рою яму под сосной. Если честно, то парочку артефактов, найденных у наемников, подумывал себе оставить. Сами по себе они не очень ценные. Вложенные заклинания слабые, но драгоценные камни неплохие. И все же 2 амулета, 3 перстня и 1 браслет отправились в яму с оружием. Неизвестно, что или кто меня подстерегает на выходе из разлома. Не удивлюсь, если кто-то убить страхует или полиция поинтересуется, что из разлома выношу. Обратный путь показался в несколько раз длиннее. Сказывается усталость и то, что пришлось пару раз обходить осьминогов, ползущих в сторону флейта. Я все время поддерживал на себе отвод взгляда, но мне кажется, что как минимум 2 раза магические твари меня засекли. Но не попытались вступить в бой и не стали преследовать. Почему? Нет ответа. Этот разлом очень странный. Совершенно непонятно происходящее. Впрочем, подозрение имеется. Дело в том, что если ориентироваться на маяк, который иногда появляется из-за окружающей его дымки, то он находится совершенно в другой стороне, нежели в моей магической карте. Скорее всего, меня пытаются завести в определенное место, откуда вряд ли выберусь. В общем-то, обычная ловушка. Но очень много на нее требуется магии. А сама по себе она лишь вводит в заблуждение. «Опять прорубать себе путь или поискать место, где шел?» Задумчиво спросил себя, осматривая полосу джунглей, которая отделяет меня от маяка. Исходя из местоположения в магической карте, то, как не пытался, а отклонился от маршрута на 3 километра. При этом старался далеко не уходить, но пришлось. Обходил пару ловушек и на последнем переходе чуть не столкнулся с десятком мелких осьминогов. Они угрозы не представляли, но не удивился бы, если их родители и старшие сородичи где-то поблизости притаились. В драчку вступать не стал, еще из-за того, что этот разлом мне не очень понравился. Тут есть чем поживиться, спору нет, но слишком как-то все странно. А проходить этакие врата, чтобы оказаться в другом мире, потребуется много времени. Хотя, если расшифрую карты и пойму, что там так называемое «золотое дно», то почему бы и не попытать удачу? Вот черт! Еще не выбрался, а уже в крови азарт и размышляю о продолжении. Что со мной не так? Заработать деньги и уважение могу другим путем. Сам себя ругнул и, подумав, поудобнее перехватил мачете. Сил потрачу больше, но явно выйду к маяку быстрее, прорубившись сквозь полукилометровый участок джунглей, чем отыщу свой старый маршрут. Да и там могут меня сюрпризы поджидать. От этого места всего можно ожидать. Через заросли